Глава 11. Царство Небесное. Часть 1. Хотя никто не может понять уровень жизни, относящийся к Царству Небесному, человек может понять уровень жизни, на котором он находится. Каждый может видеть характер жизни в этом мире. Он может видеть через свои внешние ощущения, что делается с людьми на этом уровне жизни. И он может, если он посмотрит на себя, увидеть своими внутренними ощущениями, что он делает. Он тогда увидит, какова жизнь и каков он на этом уровне. И ни жизнь, ни он сам не могут быть другими на этом уровне. Ибо, понимая внутреннее, Вселенная, есть ряд уровней, и любая вещь есть то, чем она является в соответствии с тем, где она находится в этом ряду. Уровень сверхчеловека называется в Евангелиях Царством Небесным или Царством Божьим. Он имеет много других названий в различных писаниях. В Евангелиях говорится, что Царство Небесное находится внутри. Это более высокий уровень человека. Чтобы достичь его, человек должен достичь более высокого уровня в себе. Если каждый сделал бы это, уровень жизни на этой земле изменился бы. Вся земля сделала бы шаг вверх в эволюции. Но этот шаг может быть сделан только отдельным человеком. Человек может достичь более высокого уровня в себе и тем не менее жить в жизни этой земли. Каждый человек имеет внутренний, но разный доступ к более высокому уровню. Это возможность в нем, ибо человек создан как существо, способное к дальнейшей индивидуальной эволюции, или, как это называется в Евангелиях, к рождению вновь. Человек не должен ждать, пока он увидит своими собственными глазами, что его окружает видимое царство, называемое Царством Небесным. Христос сказал, что не надо ждать, что Царство Небесное придет каким-нибудь видимым путем. Он сказал: «И спрошенный фарисеями, когда придет Царство Божие, он отвечал им и сказал: „Царство Божие придет невидимо, неприметно, и не скажут: „Смотрите здесь или там“, ибо, смотрите, Царство Божие есть внутри вас“». Царство Небесное – это внутреннее состояние, не внешнее место. Это внутреннее состояние, которого человек может достичь. Оно не связано со временем или пространством, с когда и где, ибо оно над человеком всегда как более высокая возможность его самого. Но мы должны понять, что между этими двумя уровнями, часто называемыми землей и небесами, имеется много промежуточных ступеней. Имеются ступени земля, высшая из которых является более низкой, чем низшая ступень небес. Например, Иоанн Креститель, который играл роль провозвестника учения Христа, не был обыкновенным человеком. Он получил учение. Он собрал учеников вокруг себя, которые, как нам говорят, практиковали пост. Но он не достиг самого низкого уровня Царства Небесного. Христос ясно говорит о нем, что самый малый в Царстве Небесном был более велик, чем он. Среди тех, которые рождаются женщинами, нет никого более великого, чем Иоанн. Тем не менее, тот, который всего лишь малый в Царстве Божием, более великий, чем он. Иоанну Крестителю выпала очень трудная роль в драме Христа. Он должен был проповедовать пришествие Христа, когда он пришел к нему для того, чтобы подвергнуться формальному ритуалу крещения. И когда Иоанн не хотел крестить его, говоря: «Мне нужно быть крещенным тобой, а ты приходишь ко мне», Христос сказал ему: «Претерпи это теперь, ибо так надлежит выполнять нам всякую справедливость». Он напоминает Иоанну, что тот должен сыграть свою роль. Тогда Иоанн окрестил Христа. Потом Иоанн Креститель сказал о Христе: «Он должен расти, а я должен умаляться. Он, который приходит свыше, превыше всех, тот, который от земли, есть от земли, и от земли он говорит. Тот, который приходит с небес, превыше всех». Позже Иоанн Креститель был обезглавлен по просьбе дочери Иродиады, которую подсказала ей ее мать, чей брак с Иродом, братом ее мужа, Иоанн осудил с точки зрения закона. Ясно, что Иоанн Креститель знал, что произойдет. Все это можно понять только в терминах конечной стадии, которой мог достичь Иоанн. Тем, что он намеренно взял на себя эту трудную роль, которая по меньшей мере в физическом смысле была так же мучительна, как и та, которую играл Иисус. Поэтому ясно, что Иоанну Крестителю было поручено играть определенную роль. Он сказал, что должен был прийти Христос, и он узнал его по определенному знаку, невидимому другими. И он действительно говорит о ком-то, кто послал его, чтобы играть определенную роль, которую он должен исполнить. Он говорит: «Я не знал его», он имеет в виду Христа, когда он впервые увидел его, «но тот, который послал меня, чтобы крестить водой, он сказал мне: на кого ты увидишь, будет спускаться дух и останется на нем, есть тот, кто крестит Святым Духом». Кто послал Иоанна? Нам этого не говорят. Христос говорит об Иоанне Крестителе как о человеке, рожденном женщиной, то есть, что он не претерпел рождение вновь, которому учил Христос. Поэтому он был еще от земли. Он принадлежал к уровню, называемому землей, к высшей ступени его, но не к низшей ступени Царства Небесного. Он крестил водой, то есть истиной, и таким образом он учил через принятие знания или истины раскаянию, именно изменению ума, что является настоящим значением греческого слова. Вода была символом этого. Крещение означает очищение. Истиной с более высокого уровня ум очищается от иллюзий, связанных с ощущениями и себелюбием. Иоанн Креститель учил знанию, истине, которая, если она была принята, могла очистить ум и привести человека к изменению мышления, то есть к раскаянию или изменению ума. Он ясно говорит: «Я не Христос, я послан перед Ним». И он сам говорит, что он не родился вновь, а еще земного уровня, но что Христос выше этого уровня. О Христе он говорит: «Тот, который приходит свыше, превыше всех». И о себе он говорит: «Тот, который от земли, есть от земли, и от земли он говорит». И он добавляет опять, имея в виду Христа: «Тот, который приходит с небес превыше всех». Во всем этом проводится различие между двумя уровнями – земли и небес. Кроме этого, разъясняется еще нечто другое. Имеются ступени земли и ступени небес. Ибо, говоря о земном уровне, Христос говорит об Иоанне Крестителе: «Среди тех, которые рождены женщинами, нет никого более великого, чем он». То есть малость и величие принадлежат к земному уровню развития так же, как и к высшему уровню. Но эти слова Христа проясняют еще кое-что. То, что является величайшим на уровне земли, не переходит прямо в то, что наименьшее на уровне Царства Небесного. Чтобы перейти с высшей стадии на низшем уровне к низшей стадии на высшем уровне, требуется рождение вновь, то есть трансформация человека. Христос учил раскаянию и рождению вновь, и Царству Небесному. Иоанн Креститель учил раскаянию и идее Царства Небесного, но он ничего не говорит о рождении вновь. Он не был рожден свыше. Влияние, принадлежащее к этому более высокому уровню, называемому Царством Небесным, его еще не достигли. Он не был рожден от Духа. Его внутреннее состояние далее описывается на языке притч, который говорит психологически в терминах физических предметов, посредством перечисления, что он ел, во что он был одет и что окружало его. Он ел дикий мед, он был одет в шкуры и опоясан кожаным ремнем. Одежда человека символизирует его отношение, во что он облачен психологически, в какую истину облачен его ум. Его пояс символизирует то, что объединяет его психологически. Его пища символизирует, какими идеями он себя питает. Иоанн питается диким медом с саранчой. Саранча пожирает. Она пожирает всю растущую растительную жизнь. Здесь имеется в виду нечто очень интересное. Иоанн Креститель признает, что он от земли. Он может понимать только земного уровня. То есть, какое бы новое учение он ни получил, он смотрел из земного уровня или естественного уровня своего ума. Он понимал новое в терминах старого. Христос говорит в притче, подразумевая непосредственно Иоанна и его учеников: «Никто не отрывает куска от новой одежды и не кладет его на старую одежду, а то он порвет новую, и также кусок от новой не будет соответствовать старой. И никто не наливает нового вина в старые мехи, иначе новое вино разорвет мехи, и само разольется, и мехи пропадут. Но новое должно лить в новые мехи. И никто, выпив старого вина, не пожелает нового, ибо он говорит: хорошее старое». Человек не может принять новое учение правильно, если он воспринимает его со всеми предрассудками, отношениями, расовыми или личными, всеми точками зрения и иллюзиями ощущений, которые жизнь создала в нем. Он не может принимать новое вино учения в старую посуду. Высший уровень нельзя воспринимать низшим уровнем Земли. Также нельзя новое учение добавить к старому. Его нельзя пришить к старому. Никто не отрывает куска от новой одежды и не кладет его на старую одежду, а то он порвет новую. Взяв одну вещь от нового и добавив к старому, он повредит новое. Новая одежда означает новое учение, которое человек должен, так сказать, надеть и носить. Новое должно быть воспринято в его целостности. Его нельзя приложить к старым точкам зрения. И кроме того, не только новое будет разорвано, но, говорит Христос, и также кусок от новой не будет соответствовать старой. Все это говорится Христом в отношении Иоанна Крестителя и его учеников, его уровня понимания после того, как фарисеи сделали сравнение учеников Христа с учениками Иоанна не в пользу первых. Они сказали, что ученики Иоанна постятся и творят молитвы, а ученики Христа едят и пьют. Часть вторая. Прежде чем мы начнем изучать многочисленные притчи, использованные Христом для описания высшего уровня развития, называемого Царством Небесным, давайте возьмем фразу «Царство Небесное есть внутри нас» и попытаемся понять слово «внутри». Царство Небесное есть высшее состояние эволюции, достижимое человеком. Чтобы достичь нового состояния себя, человек должен измениться внутренне. Он должен стать новым человеком. Это состояние есть внутреннее. Царство Небесное есть внутреннее. Это состояние, которое может быть достигнуто человеком внутренне, через внутреннее изменение. Может ли оно быть достигнуто без внутреннего изменения? Изменение внутреннего состояния может быть вызвано искусственно, но это не есть внутренняя эволюция. То, что человек должен наблюдать в себе, каким образом он должен думать, что он должен начать ценить и к чему стремиться и так далее, все это постепенно преподавалось Христом в качестве средства вплоть до того высшего уровня, который называется Царством Небесным. Высший уровень находится внутри человека. Говорим ли мы «более высокий» или «более внутренний» — это одно и то же, если только мы понимаем, что более высокое состояние человека существует потенциально внутри него точно так же, как существует более внутреннее состояние. Человек может быть лучше, чем он есть. Это лучшее состояние есть внутреннее или более высокое по отношению к его нынешнему состоянию. Царство Небесное, самое высокое состояние человека, есть таким образом внутреннее по отношению к человеку, то есть оно внутри человека, каким он является, или оно находится на более высоком уровне, то есть над человеком, каким он является. Идея одна и та же. Значит, человек ощущений, сексуальный человек, буквальный человек, человек Земли это человек с умом, направленным вовне. Царство Небесное состоит не в этом. Как мы видели, Иоанн говорит о себе, что он от земли, в то время как он говорит о Христе, как грядущем свыше. Когда Иоанн говорит своим ученикам, что Христос должен возрастать, а он сам должен умаляться, он далее говорит: «Он, который приходит свыше, превыше всех, тот, который от земли, есть от земли, и от земли он говорит, тот, который приходит с небес, превыше всех». И в другом месте Христос объясняет Никодиму, что человек должен родиться свыше. Он говорит: «Истинно, истинно говорю я тебе, если человек не рожден свыше, он не может увидеть Царство Божие». Свыше можно также передать как внутренне. Человек должен родиться внутренне, внутренне по отношению к тому, чем он является. Царство Небесное есть внутреннее, внутри нас, и оно также над нами. Над и внутри психологически означает одно и то же, то есть в Евангелиях внутреннее есть высшее. Другими словами, чтобы достичь более высокого уровня себя, человек должен пойти во внутреннем направлении в себя. Таким образом, высшее есть внутреннее, а низшее есть внешнее. Поймите, что более низкий уровень есть внешний и лежит во внешнем человеке, а более высокий уровень есть внутренний и лежит во внутреннем человеке. В свете идеи, что Царство Небесное находится внутри человека, давайте попытаемся понять, почему Христос столь безжалостно нападает на фарисеев, и из этого поймем, что означает фарисей в отношении возможности внутренней эволюции. Для того, чтобы развиваться, человек должен двигаться по направлению вовнутрь. Он должен прежде всего встать позади себя и посмотреть, что он делает. Мы уже уяснили, что двигаться во внутреннем направлении значит двигаться к более высокому уровню. Теперь мы сможем понимать кое-что из смысла и природы движения вовнутрь к Царству Небесному, которое находится внутри, если мы поймем, что стоит на пути, что может помешать человеку двигаться вовнутрь. Много вещей может помешать ему, но одна из главнейших – это фарисей в нем, который не может двигаться вовнутрь, не умерев, ибо это находится во внешней стороне человека и любит похвалу. Фарисеи ничего не могли понять в своей религии, за исключением внешнего. Их поклонение божеству принимало буквальную, внешнюю форму и не шло от сердца. Добро является внутренним по отношению к истине, потому что оно выше, чем истина. И поэтому истина, понимаемая правильно, должна вести во внутреннего человека. Но истина, практикуемая как внешняя добродетель, не может сделать этого. Христос часто говорил фарисеям, что у них нет самосознания, нет способности проникновения, то есть нет никакого внутреннего понимания. Он бичевал их, потому что они делали все внешне, ради приличий, и отравляли умы людей с величайшим усердием. Христос употребляет очень резкие выражения, говоря об этом внешнем поклонении, которое мешает человеку войти в Царство Небесное, потому что внешнее поклонение держит его во внешней стороне себя, а также, говоря об этом усердии новообращенного, губящем умы людей в смысле всякого будущего внутреннего развития, он говорит: «Но горе вам, писцы и фарисеи, лицемеры, потому что вы закрываете Царство Небесное от людей, ибо вы не входите в Него сами и не даете тем, кто хочет в Него войти. Горе вам, писцы и фарисеи, лицемеры, ибо вы обходите море и землю, чтобы обратить одного, и когда он обращен, вы делаете его в два раза больше сыном преисподней, чем сами». Обратите здесь внимание, что Христос говорит прямо, что фарисеи не входят, а мешают другим войти в Царство Небесное. Почему они закрывают Царство Небесное от людей? Поскольку Царство Небесное находится внутри человека, и поэтому к нему можно приблизиться через более глубокое понимание и через развитие своего внутреннего ума, фарисей в нем закрывает царство от него, потому что фарисей делает упор только на внешнее, ритуальное и буквальное повиновение, то есть на внешний ум. Пока человек придерживается буквы закона, ничто другое не имеет значения для фарисеев как класса. Они считали, например, что клятва связывает золотом храма, а не храму. Христос говорит о них: «Вы слепые поводыри, которые говорят, что тот, кто поклоняется храмам, это ничего, а тот, кто поклоняется золотом храма, он должник. Вы глупцы и слепые, ибо что выше, золото или храм, который освещает золото?» Фарисеи воспринимали все наоборот. Они считали, что человек создан для субботы, а не суббота создана для человека. Духовный смысл храма должен был бы быть гораздо более значительным для них, чем буквальная ценность видимого золота в нем. И именно потому, что они делали упор на внешнюю сторону вещей и никакого на внутреннюю, они как класс закрывали Царство Небесное от людей и не входили сами, и не давали войти другим. Психологическая причина ясна. Человек, который живет во внешних смыслах и в буквальных вещах ощущений, не двигается и не может двигаться внутренне в себе к более глубоким и бесконечно более тонким смыслам, и таким образом к новым переживаниям в смысле. Он фиксируется в самой внешней стороне себя, которая является самой низкой стороной, наиболее основанной на ощущениях, и только там он чувствует и понимает определенным образом. Но Царство Небесное находится внутри человека. Оно лежит в направлении его размышлений, новых пониманий и новых мыслей. Царство Небесное не на внешнем или низшем уровне в человеке, а является внутренним по отношению к низшему уровню и поэтому выше его. Нетрудно увидеть кое-что из того, что имеется в виду. Христос нападает на фарисеев потому, что они находились на противоположном полюсе понимания от Него. Фарисей находится во внешнем, в заслуге и в любви к внешней видимости. Все это означает психологически, что фарисей в человеке отрезает ему путь в царство и мешает всему остальному в нем войти в него. Все, что вы делаете для того, чтобы увидели люди, а не по какой-нибудь другой причине, это фарисей в вас. Он принадлежит к внешнему человеку в вас. Фарисей в высказывании Христа символизировал не только наиболее внешнее, мелочно-педантичное религиозное верование, но нечто гораздо худшее. Христос много говорит об их тщеславии, самомнении и самооправдании, но резче всего Он говорит об их грехе лицемерия, который, Он сказал, обрекает их на проклятие. Они делали все внешне ради приличий и ни во что не верили внутренне, поэтому они не имели доступа к тому, что внутренне в них самих, и поэтому они обрекли себя на проклятие. Таким образом, они были своим собственным наказанием. Именно о них говорил Он, когда Он определил грех против Святого Духа. Следует ли тогда понимать, что все это относилось к Иоанну Крестителю, о котором говорится, что он не достиг даже самого низкого уровня Царства Небесного? Очевидно, так понимать невозможно. Иоанн был во внешней и буквальной стороне религиозной истины, но в отличие от фарисеев, он был человеком неподдельной искренности. Он – провозвестник благих вестей. Он символизирует стадию человека, движущегося по направлению к внутреннему царству, но находящегося еще вне его, еще видящего его с уровня земли. Он символизирует какую-то стадию в понимании. На такой внутренней стадии сталкиваются старые и новые. Мы можем понять, что должен быть период, когда старое понимание может поедать или разрушать новое понимание. Мы заметили, как притчи о новом вине в старой посуде и о новой заплате на старой одежде были рассказаны Христом сразу после того, как фарисеи сравнили учеников Христа, которых они обвиняли в том, что они не постятся, с учениками Иоанна Крестителя, которые постились. То, что понимание Иоанна было еще во внешних вещах и в буквальном смысле, показано в описании его одежды. Христос связывает его с Ильей или Илией. Одна из причин заключается в том, что Иоанн и Илия символизировали сходство ступени понимания истины Слова Божия. Говорится, что Илия был одет в одежду из шерсти. Иоанн Креститель был одет в верблюжью шерсть и кожаный пояс. Пророк Илия описывается следующим образом. Он был человеком, облаченным в одежды из шерсти, и был опоясан кожаным ремнем вокруг чресел своих. А Иоанн Креститель описан в Евангелии от Матфея следующим образом. Иоанн сам был одет в верблюжью шерсть и был опоясан кожаным ремнем вокруг чресел своих. На древнем языке притч то, во что одет человек, символизирует то, во что одет его ум. Человеческий ум одет в то, что он считает истиной, будь это просто мнение или более глубокая убежденность. Поэтому истина – это одежда ума. И в соответствии с тем, что человек считает истиной, такова и природа одежды. истина может быть понята внешне или внутренне. Истина, которой учил Христос, называемая Словом Божьим, которое говорит о внутренней эволюции, может быть понята в ее буквальном внешнем смысле или в ее более глубоком внутреннем смысле. Если она понимается внешне, тогда она представлена в виде одежды, сделанной из внешних вещей. Шерсть и кожа – внешние вещи. Они относятся к шкуре, к тому, что самое внешнее. Поскольку описания одежд Илии и Иоанна Крестителя сходны, это означает на скрытом языке притч, что они находились в одинаковом состоянии относительно их понимания истины. Это было внешнее понимание, не внутреннее. То, что удерживало это понимание, пояс, было сделано из кожи, то есть оно удерживалось чем-то внешним, не внутренним. Например, когда убеждения человека зависят от поведения кого-либо еще, они удерживаются внешними средствами. И к тому же многие люди не поверили бы в учение Христа, если бы исторические подробности оказались бы недостаточно точными. Их убеждение удерживается чем-то внешним. Они еще не видят добра истины, которой их учили. Иоанн Креститель не понимал Христа, когда он учил своим методом. Христос учил из добра. Иоанн оставался неуверенным в отношении него. Когда Иоанн был в тюрьме, он послал спросить, действительно ли Христос тот Христос. «Ты ли тот, кто грядет, или мы ждем другого?» Так вот, если мы сравним, что говорится об одежде Христа с тем, что говорится об одежде Иоанна, мы увидим, что Христос одет в истину совершенно иначе, чем был одет Иоанн. Когда солдаты, которые распяли Христа, разделили его одежды, говорится, «Одежда была без шва, сотканная сверху донизу». Обратите внимание, что она была соткана сверху, то есть свыше. Мы видели, что свыше и внутренне означает одно и то же. Иоанн был во внешней истине, Христос во внутренней истине. И когда человек находится в одной только истине, когда он действует и судит обо всем из истины, из доктрины, из правил, из буквального смысла, он жесток и часто бессердечен. Если бы все люди действовали преимущественно из добра, ни одна группа не преследовала бы другую группу, которая придерживается иного взгляда относительно того, что есть истина. Именно добро объединяет истину в живое целое. Добро сплетает вместе все отдельные элементы истины, которые привели к нему, смягчает их и приводит в гармоничные соотношения. Иоанн находится в жестокости доктринальной истины. Истины, которая еще не полностью привела к тому, что является по-настоящему кульминацией всей истины, именно новым осознанием добра, новым уровнем добра. Вот почему Христос сказал о нем, что он не одет в мягкую одежду находящихся в царстве. Его одежда была грубой, верблюжья шерсть и кожа. Поэтому Христос сказал, говоря об Иоанне, «Что вы вышли увидеть? Человека, одетого в мягкую одежду? Смотрите, те, которые одеты в мягкие одежды, находятся в царских хоромах. Иоанн Креститель символизирует сторону истины, то есть закон без его милости. Христос – союз истины с добром. Добро превыше истины. Вся истина должна вести к добру. Но, как мы уже видели в других местах, сперва должна прийти истина, а добро вторым, пока истина не объединится со своим добром. Тогда добро идет первым, а истина второй. Поэтому в Евангелии от святого Иоанна, который не был Иоанном Крестителем, написано в первой главе: «Иоанн Креститель воскликнул: „Это Он, о Котором я сказал, Он, Который грядет после Меня, превзошел Меня, ибо Он существовал прежде Меня“». Добро предшествует истине, закону. Поскольку Бог добр, добро предшествует важнее всей истине, всякому закону. И поэтому святой Иоанн добавляет: «Закон был дан через Моисея, но милость и истина пришли через Иисуса Христа». Милость, милосердие или добро объединились с истиной в Иисусе Христе. Поэтому святой Иоанн говорит, что Христос был в полноте, то есть в исполнении истины, которая есть добро, и таким образом полон милости и истины. И эти первые слова в Евангелии от святого Иоанна дают ключи к этому Евангелию, которое написано иначе, чем первые три Евангелия, и вызывает другое чувство, ибо оно написано из милости, из добра, эмоционального чувства того, что Христос символизировал в мире, а не со стороны истины, лишенной милости, не из буквы, не из буквального факта. Вследствие этого все Евангелие производит другое впечатление от учения Христа и падает на другую часть понимания. Часть третья. Когда начинает постигаться концепция Царства Небесного, начинает проясняться новый и пугающий смысл жизни. Первая притча, данная Христом, это притча о сеятеле. Она говорит о Царстве Небесном. Христос говорит о ней, что это притча притч, и не поняв ее, нельзя понять другие притчи. Вы должны понять, что все притчи в Евангелиях говорят о Царстве Небесном, и притча о сеятеле есть первая. Она является отправным пунктом учения Христа о тайне Царства. В 13 главе Евангелия от Матфея Христос начинает говорить притчами с народом. Почему? Потому что Он начинает говорить о Царстве Божьем. Его ученики спрашивают, почему Он вдруг начал пользоваться притчами, и Он говорит: «Вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Ибо тому, кто имеет, будет дано, и у того будет наиболее, а у того, кто не имеет, будет отобрано даже то, что он имеет. Поэтому я говорю с ними притчами, потому что, видя, они не видят, и слыша, они не слышат и не понимают». Какова первая тайна, которую Он раскрывает о Царстве Небесном? В притче о сеятеле можно видеть, что первая тайна заключается в том, что человек посеян на земле как материя для Царства Небесного. Называть ее притчей о сеятеле и семени значит вводить в заблуждение, если не понимать, что человек есть семя. На самом деле нет никакого упоминания о семени. В Евангелиях от Матфея в греческом тексте говорится: «Смотрите, сеятель вышел сеять, и когда он сеял, некоторые упали у дороги». Слово «семя» добавлено в английском переводе, так что он таков: «Смотрите, сеятель вышел сеять, и когда он сеял, некоторые семена упали у дороги». Что имеется на самом деле в виду? Что сеятель сеял? Он сеял людей. Это первая пугающая идея, скрытая в притче. Люди посеяны на земле как материал для Царства Небесного. Некоторые на дороге, некоторые на каменистой почве, некоторые среди терний и некоторые на хорошей почве. И только находящиеся в последней группе способны претерпеть эту внутреннюю эволюцию, которая приводит их к уровню царства. Ясно, что имеются в виду люди, потому что в своем объяснении притчи ученикам отдельно Христос говорит: «Когда кто-нибудь слышит слово «царство» и не понимает его, тогда приходит дьявол и предает то, что было посеяно в его сердце». Это тот, который был посеян у дороги. И он продолжает говорить о том, который был посеян на каменистой почве, и о том, который был посеян среди терниев, и о том, который был посеян на хорошей земле. В свете Царства Небесного человечество, следовательно, является экспериментом во внутренней эволюции. После того, как Христос дал притчу о сеятеле и объяснение ее, он начинает говорить о царстве в другом аспекте. Сначала он дал идею царства в терминах человеческих существ, посеянных на земле. Затем он говорит об учении, посеянном на эти человеческие существа, которое может пробудить их и заставить развиваться. Он рассказал им другую притчу, говоря: «Царство Небесное подобно человеку, который посеял хорошее семя на своем поле. Но в то время, когда люди спали, его враг пришел и посеял плевело среди пшеницы и ушел. Но когда взошли ростки и появился плод, тогда появились такие плевела. И слуги управителя пришли и сказали ему: «Господин, разве ты не хорошее семя посеял на своем поле? Откуда тогда на нем плевелы?» И он сказал им: «Враг сделал это». А слуги говорят ему: «Хочешь ли, чтобы мы пошли и вырвали бы их?» Но он говорит: «Нет, а то может так случиться, что когда вы будете собирать плевелы, вы вырвете с корнем пшеницу вместе с ними. Пусть и то, и другое растет вместе до сбора урожая. И во время жатвы я скажу жнецам: сперва соберите плевелы и свяжите их связки, чтобы сжечь их, но соберите пшеницу в мой амбар». Это притча о слове царства, то есть об учении, которое должно быть дано на земле, и та часть человечества, которая может развиваться в данное время, должна получить его, понять и следовать ему. Доброе семя – это слово царства. Поле, на котором оно сеется, – это человечество на земле. Но что-то попеременно происходит в таком учении каждый раз, когда оно сеется на земле. Оно смешивается с ошибками, с вещами, которые вызывают отступничество. Греческое слово, которое переводится как «плевела», относится к растению, похожему на пшеницу, когда оно начинает расти. Когда оно начинает расти, то его сначала нельзя отличить от пшеницы. Почему же происходит это смешение истинного и ложного? Причина объясняется во фразе: «В то время, когда люди спали», которое в оригинале еще более выразительно, буквально, «во сне людей». Царство небесное подобно человеку, который посеял хорошее семя на своем поле, но во сне людей его враг пришел и посеял также плевела среди пшеницы. Это, конечно, не может означать, что в какую-то ночь, когда люди спали, пришел дьявол и посеял плевелы. Ошибка неизбежно вкрадывается и отравляет первоначальное учение, и делает это так тонко, что ошибку нельзя отделить от истины. Причина заключена в том, что люди спят. Они не могут оставаться бодрствующими к полному смыслу данного им учения. В Евангелиях говорится множество вещей о сне и бодрствовании. Ученики часто описываются как спящие, и имеется в виду не буквально физический сон. И имеется много упоминаний о необходимости бодрствования для того, чтобы понять слово «царство». Христос часто говорит: «наблюдайте», что по-гречески значит «бодрствуйте». Христос говорит: «Что я говорю вам, то я говорю всем, бодрствуйте», переведено «наблюдайте». Еще Он говорит: «Бодрствуйте», переведено «наблюдайте», «ибо вы не знаете, когда придет хозяин дома, и если он придет внезапно, он найдет вас спящими». Это относится к состоянию внутреннего сознания или бодрствования в доме своего собственного бытия в определенное критическое время. Когда человек подавлен миром ощущений, жизнью, какой она кажется, всеми событиями, задачами и трениями повседневного существования, учение о внутренней эволюции и более высоком уровне человека постепенно улетучивается из его ума и кажется далеким и нереальным. Внешнее поглощает внутреннее. Он тогда спит в смысле Евангелий. И то, что он понимает, когда он бодрствовал внутренне, он теряет из виду или смешивает с другими смыслами. И поэтому понятно, что все учение о более высоком уровне может измениться. Притча о плевелах показывает нам, что отравление правильного понимания неправильным пониманием происходит с самого начала каждого случая, когда учение высшего царства сеется на любую часть человечества. Такой, каким он является, человек не может бодрствовать в достаточной степени, чтобы принять и передать учение в его первоначальной чистоте. Оно смешивается с его личными предрассудками, или он изменяет что-нибудь, что кажется противоречащим чему-то еще, или пропускает что-нибудь, чего он не может понять. Такими и многими другими способами вырастает много ошибок и заблуждений рядом с тем, что подлинно и истинно. Пшеница в притче – это истинная, подлинная форма учения, а плевелы – это заблуждения, которые неизбежно смешиваются с ним, потому что человек не может оставаться постоянно бодрствующим к тому порядку истины, к который исходит с более высокого уровня смысла. Поэтому говорится, что во сне людей пришел враг и посеял плевелы среди пшеницы. Значит, учение о том, что человеку необходимо знать и делать для того, чтобы осуществить свой внутренний рост и завершенность, путем чего он может достичь уровня смысла и понимания, называемого Царством Небесным, такое учение не может существовать на земле в своей первоначальной чистоте вследствие сна людей. Оно неизбежно смешивается с ложью. Давайте повторим. Человек сеется на земле как материал для ступени в развитии. Он материал для Царства Небесного. Но возникают определенные трудности. Не все посеяны на благоприятных местах. К тому же человек должен получить знание. Знание того, как достичь этой стадии развития, называемой царством, должно быть также посеяно не на самой земле, а на земле человеческих умов. Но возникают новые трудности. Ошибки всегда вкрадываются в учение о внутренней эволюции и о том, чему человек должен верить и что думать и делать для того, чтобы достичь более высокого уровня своей собственной природы и понимания. Эти ошибки не могут быть отделены от истины без опасности повредить последнюю. Поэтому ситуация не может быть исправлена на земле, а может быть исправлена только в конце света. Но об этом мы будем говорить позже. Часть четвертая. Мы видели из притчи о сеятеле, что человек сеется на самой земле как материал для Царства Небесного. Затем мы видели из второй великой притчи о пшенице и плевелах, что учение Царства сеется на человека. Сперва человек сеется на земле. Затем учение о внутренней эволюции сеется на человека на земле. Но по отношению к этому второму посеву человек сам является землей. Человек сам есть земля, на которой сеется учение о более высоком уровне. Давайте попытаемся понять эту концепцию как можно яснее. Небеса сеют человека на земле, значит, человек на земле, но все люди находятся не в одинаковом состоянии по отношению к царству. Человек, следовательно, на земле есть, в свою очередь, земля, психологическая земля. Это относится к тем, которые могут получить учение, посеянное на земле, о чем и идет речь во второй великой притче о пшенице и плевелах. После первых двух притч, притчи о сеятеле человека и притчи о сеянии учения о его эволюции, идут две короткие притчи, притча о человеке и о горчичном зерне, и притча о женщине и закваске. Они следуют прямо после притчи о пшенице и плевелах. В Евангелии от Матфея они рассказаны следующим образом. Он рассказал им еще одну притчу, говоря: «Царство небесное подобно горчичному семени, которое человек взял и посеял на своем поле, которое в самом деле меньше всех семян, но когда оно вырастет, оно больше травы и становится деревом, так что птицы небесные прилетают и живут на его ветвях». Он рассказывал им другую притчу. «Царство небесное подобно закваске, которую взяла женщина и спрятала в три меры муки, пока все не взошло. Что означают эти две притчи? Если вы подумаете, то поймете, что они относятся к принятию слова «царство». Сначала нам была дана притча о сеянии человека на самой земле, и затем притча о сеянии учения на земле самого человека. Поэтому естественно ожидать, что теперь последует притча о том, как человек в качестве земли получает или принимает само учение. В отношении этих двух коротких притч следует отметить, что в них обеих появляется идея принятия. Принятие чего? Принятие учения, посеянного на человеке. Это явно притча о том, как человек может овладеть учением, посеянным на нем. Принять – это первое, что необходимо. Человек принимает семя, то есть он должен сам овладеть учением о царстве. Более того, принятие включает в себя, что он протягивает руку для того, чтобы взять, а рука на древнем языке притч есть способность, сила, потому что в физическом или буквальном смысле посредством своей руки человек может взять то, что он хочет. Принятие, следовательно, означает, что человек думает и выбирает для себя, и поэтому из себя овладевает учением о Царстве Небесном. В первой притче говорится, что человек не только принимает, но сеет. Он принимает и сеет меньшее из всех семян. Где он сеет его? Он принимает и сеет его на своем поле. Это означает на том, что его собственное. У нас есть внешняя сторона, которая не наша собственная, и внутренняя сторона, которая мы сами. В Евангелии от Луки говорится «в своем собственном саду». И когда он сделал все это, когда человек принял семя сам и посеял его в своем собственном саду, семя вырастает в дерево. В каком направлении оно растет? Оно поднимается от уровня его земного ума к уровню высшего ума, называемого Царством Небесным. Тогда он начинает узнавать, что означает мышление на более высоком уровне. К нему приходят мысли не от земли, а обладающие тонкостью, полнотой и красотой смысла, намного превосходящие грубую природу мышления, принадлежащего к земному уму, основывающемуся на ощущении. Это истинный рост смысла, и таким образом это ум в его реальном развитии, осуществляемом в разветвленном смысле, как у дерева. Развитие ума происходит через понимание все более и более тонких смыслов. Он развивается через осознание все более и более тонких различий. Птицы небесные прилетают и селятся на ветвях этого развивающегося мышления. Птицы символизируют мысли на языке притч. Здесь птицы означают более тонкие смыслы и мысли, которые относятся к Царству Небесному. Это сравнимо с тем, как человек, имеющий плохое зрение, который видит все мутным, теперь получает новые и лучистые глаза. Теперь давайте попытаемся найти смысл во второй притче. Обратите внимание, что образы разные. Человек, семья и почва не употребляются, а вместо них женщина, закваска и мука. Но здесь также говорится, что что-то берется. Женщина берет закваску и прячет ее. Она не берет, чтобы посеять ее. Почему она прячет ее? Христос говорит в другом месте о закваске фарисеев. Он предостерегает своих учеников относительно этой закваски, говоря: «Будьте осторожны и остерегайтесь закваски фарисеев и саддукеев». Они не могут понять его и думают, что он говорит о буквальной закваске. Он порицает их за то, что они принимают его слова буквально и думают, что он говорит о хлебе. Тогда поняли они, что он велит им остерегаться не закваски хлеба, но учения фарисеев и саддукеев. Почему эта закваска была злом? Прятали ли фарисеи что-нибудь? Напротив, религия у них была сплошным проявлением показного и презрения. Она была для того, чтобы ее видели люди. Она вся была внешней заслугой, добродетелью, респектабельностью. Христос называл это прелюбодеянием, смешиванием истинного и ложного. Женщина прятала учение о царстве в своем сердце и работала тайно. Ей не нужна была аудитория. Она видела его добро, и поэтому она вся была под его воздействием. Во внутреннем смысле число 3 означает «весь». Поэтому в притче говорится, что женщина спрятала закваску в 3 мерах муки, пока все не подошло. 3 и все одно и то же. Если человек действует из желания, все находится под воздействием. Женщина спрятала закваску потому, что, взяв ее, она показала, что она ценила ее как нечто очень драгоценное. О самом драгоценном человек не говорит, но оно, учение, стало интеллектуальным ростом в ней. Оно воздействовало на нее через ее эмоциональную оценку, ее чувства и таким образом скрытым путем. Царство Небесное воздействовало на нее тем, что она овладела его смыслом, ценила его так высоко, что спрятала его. Она приняла его в свое сердце как добро. То, что происходит в сердце, скрыто. Оно действовало на ее желание, не на ее ум, как оно действовало на ум человека в другой притче. Она восприняла добро учение Царства Небесного, а не истину, как сделал человек. Эти 2 способа принятия учения Царства Небесного иллюстрируются в этих 2 притчах о горчичном зерне и закваске, как человек, который воспринял его как истину в уме, и женщина, которая восприняла его в сердце как добро. Они символизируют, помимо мужчины и женщины, еще 2 способа принятия учения о Царстве Небесном. Один главным образом через мышление, а другой в основном через чувство. Именно таким образом этим 2 менее значительным притчам о принятии, которые следуют за 2 значительными предыдущими притчами, может быть придан смысл. И таким образом можно понять, что эти 4 притчи образуют, так сказать, полную картину смысла Царства Небесного относительно человека на земле. Давайте теперь посмотрим на интерпретацию притчи о пшенице и плевелах, рассказанных Христом. Она идет после притчи о женщине и закваске. В ней Христос не упоминает о сне человека, из-за которого сеются заблуждения или плевелы. Он уже говорит об этом своим ученикам в объяснении причины, почему он учит народ притчами, а не открыто. Притча о пшенице и плевелах рассказывается следующим образом. «Царство небесное подобно человеку, который посеял хорошее семя на своем поле. Но в то время, когда люди спали, пришел враг его и посеял также плевелы среди пшеницы и ушел. Но когда взошли ростки и принесли плод, тогда появились также и плевелы. И слуги управителя пришли и сказали ему: «Господин, разве ты не хорошее семя посеял на своем поле? Откуда тогда на нем плевелы?» И он сказал им: «Враг сделал это». И слуги говорят ему: «Хочешь ли, чтобы мы пошли и вырвали бы их?» Но он говорит: «Нет, а то может так случиться, что когда вы собираете плевелы, вы вырвете с корнем и пшеницу вместе с ними. Пусть то и другое растет вместе до сбора урожая. И во время жатвы я скажу жнецам: сперва соберите плевелы и свяжите их связки, чтобы сжечь их, но соберите пшеницу в мой амбар». Интерпретация этой притчи следующая. Тот, кто сеет хорошее семя, есть сын человеческий, и поле есть мир, и хорошее семя – это сыновья царства, и плевелы – это сыновья лукавого, и враг, который посеял их, есть дьявол, и жатва есть конец света, и жнецы – ангелы. И так как собираются плевелы и сжигаются в огне, так будет и в конце света. Сын человеческий пошлет вперед своих ангелов, и они выберут из его царства все вещи, которые вызывают отступничество, и тех, которые творят беззаконие, и бросят их в огненную печь. Там будет плач и скрежет зубовный. Тогда праведные засияют, как солнце в царстве их Отца». Объяснение значений плевел дано ясно. Это прежде всего все заблуждения, все то, что является причиной отступничества в связи с учением царства или высшего уровня развития человека. И во-вторых, это все те, которые действуют неправильно внутри учения. Плевелы – это семена лукавого, потому что они символизируют как само неправильное учение, так и неправильные результаты, возникающие из него вследствие сна человека. То же самое относится к семени царства или пшеницы, которая является как самим истинным учением, так и результатами его воздействия на тех, которые посажены на хорошей почве. Фраза, переведенная как «конец света», означает «завершение века». Разрушение материальной земли не имеется в виду. Пока мы увидели, пытаясь понять что-нибудь о Царстве Небесном и учении о нем, что люди сеются на земле по-разному, что они образуют материал для царства, что истинное учение о царстве и о том, как его достичь, которое в свою очередь сеется на умы людей, смешивается сложными точками зрения вследствие сна человека, и при этом настолько тесно и запутанно, что нельзя сделать разделение до конца света, то есть до завершения века. Что значит век? Век – это период времени, характеризующийся каким-то определенным учением о внутренней эволюции или уровне Царства Небесного. Оно подходит к концу, и тогда сеется новая форма того же учения, приспособленного к господствующим условиям. Появляется новый урожай, но всегда перемешанный с плевелами. Производится новая жатва и новое разделение. И этот процесс опять повторяется. Каждая форма учения о царстве с ее зарождения до ее кульминации – век. Каждое действие учения – это отборочное действие. Те, которые получили в некотором определенном веке учение о внутренней эволюции, исследовали ему 30, 60 или 100 кратно – это урожай. И они достигнут вечной жизни на уровне Царства Небесного. В этой связи мы должны напомнить себе слова Христа. «В доме моего Отца много жилищ». Часть пятая. Идея отбора. В учении о Царстве Небесном и его отношении к человечеству на земле, как изложено в 14 главе Евангелия от Матфея, следуют три дальнейшие притчи после четырех наиболее значительных притч, которые мы изучили. Эти притчи относятся к идее отбора. Одна из них следующая. «Также Царство Небесное, подобно сети, которая была заброшена в море и собрала каждого рода, которую, когда она была наполнена, они натянули на берег, и они сели и собрали хорошие сосуды, а плохих выбросили. Так будет и в конце света. Ангелы придут и отделят грешных от праведных и бросят их в печь огненную, и будет плач и скрежет зубовный». Давайте рассмотрим эту притчу в связи с теми мыслями, которые возникают в уме о несправедливости. Все, что говорится о высшем уровне царства, начиная с первой притчи о нем, кажется несправедливым. Совершенно ясно, что Царство Небесное достижимо не для всех живущих в данном цикле времени. Также ясно из других притч, посвященных ему, таких как притча о брачном пире, на который не пришли приглашенные, что из тех, которые могут достичь его, немногие пытаются. Но сперва давайте рассмотрим притчу о сети и отделении хорошего от плохого, пойманного ею. Идея отбора здесь очевидна. Хорошие собираются в сосуды, а плохие выбрасываются. Та же самая идея об отделении хорошего от плохого появляется в притче о плевелах. Является ли идея отбора действительно несправедливой? Разве это несправедливость? И разве не правда, что в обычной жизни отбор играет главную роль? Разве люди не отбираются, когда они поступают на работу? Люди принимают идею отбора, осуществимого с помощью экзаменов и так далее, и не считают ее несправедливой, если одни сдают успешно, а другие проваливаются. Они даже принимают теоретическую идею естественного отбора, осуществляемого посредством выживания самых приспособленных, и не считают ее несправедливой. Одно поедает другое. Сорняки борются с полезными растениями. И вы также не ожидаете, что все семена, которые вы сеете на своей земле, взойдут, Вы не считаете несправедливым, если этого не происходит. Везде, где существует жизнь, существует борьба. Люди различаются очень сильно по своим способностям. Даже в каждой форме человеческого общества действует отбор. Некоторые умеют хорошо делать одно, другие – другое. В каждом разделе человеческой деятельности одни будут лучшие, другие – худшие. И должен быть произведен отбор лучших. Все человеческое образование основано на принципе отбора лучших. Нельзя ожидать, скажем, что школа, готовящая инженеров, отберет самых плохих студентов и пошлет их в мир в качестве квалифицированных инженеров. Это было бы не просто бессмысленным, а явно несправедливым. Если вещь находится не на своем месте, это несправедливо. Вы не можете, короче говоря, отделить смысл справедливости от идеи отбора, если вы серьезно задумаетесь над этим. Две другие притчи также об отборе, но они относятся ко внутреннему отбору. И здесь мы должны заметить, что используется идея покупки и продажи. Покупатель означает прежде всего на этом личном уровне принимать, а продавать означает отделываться. Царство небесное подобно сокровищу, спрятанному на поле, которое нашел человек и спрятал. И в своей радости он идет и продает все, что он имеет, и покупает то поле. Также Царство Небесное подобно человеку, являющемуся купцом, который ищет красивый жемчуг. И, найдя одну жемчужину высокой цены, он пошел и продал все, что он имел, и купил ее. Эти две притчи об индивидуальном, а не о том, что должен делать отдельный человек внутренне, в себе, для того, чтобы достичь уровня Царства Небесного. Он должен стать хорошим купцом и знать, что покупать и что продавать. Так вот, от чего в особенности должен человек отделаться, продать, прежде чем смеет покупать? В Евангелии от Луки рассказывается, что когда богатый принц, греческое слово здесь означает «принц», не «правитель», спросил Христа, что он должен делать, чтобы унаследовать вечную жизнь, то есть достичь Царства Небесного или уровня полностью развитого человека, Христос сказал ему: «Продай все, что имеешь». И в другом месте, в том же Евангелии, Христос говорит вообще: «Продайте то, что вы имеете». Что должно быть продано? От чего нужно избавиться? Во втором случае, приведенном выше, Христос говорит своим ученикам, что одна вещь, от которой они должны избавиться, есть беспокойство. Он говорит им, что они ничего не могут сделать тем, что будут беспокоиться, что буквально по-гречески означает «иметь разделенный ум». Он говорит: «И кто из вас, беспокоясь, может добавить локоть к своему росту? Если вы не в состоянии сделать даже самое малое, почему же вы беспокоитесь относительно остального? Больше всего ищите Царство Божьего, и все эти вещи приложатся вам, эти вещи, о которых вы беспокоитесь». Здесь мы видим одну вещь, которую человек должен продать для того, чтобы иметь жемчужину или сокровище. Он должен продать, то есть отделаться от определенных сторон себя и продажи этих сторон он может получить достаточно, чтобы купить то, что он ценит больше всего. Идея, которая выражена в этих двух притчах, не может быть ясной, если не понято, что для того, чтобы развиваться к уровню Царства Небесного, человек должен прежде всего отделаться от определенных вещей в себе. Он должен продать их, что означает здесь, что он должен окончательно отделаться от них. Только таким образом он может высвободить место для того, что ново, и только таким путем он может получить средства, чтобы покупать, то есть взять себе как свое собственное. Таким образом, отделавшись от многих неправильных идей, многих неправильных способов мышления и чувствования, многих форм бесполезного беспокойства и тому подобного, продав их, человек оказывается в состоянии покупать то, что действительно ценит. Он не может купить ничего нового, если прежде всего он не продаст и посредством продажи не получит деньги, чтобы покупать. В двух цитированных притчах купец и человек, который нашел сокровище, оба изображены как продающие все, что они имеют, для того, чтобы купить то, что они действительно ценят. Часть шестая. Последняя притча из семи водных притч о смысле Царства Небесного, данного в 13 главе Евангелия от Матфея, притча о заброшенной в море сети, которая собрала каждого рода, из чего хорошие были отделены от плохих. Тогда Христос спрашивает своих учеников, поняли ли они все, чему учат их эти семь притч о Царстве Небесном и его отношении к человеку на земле. К нашему удивлению, ученики отвечают, что они поняли. В рассказе это выражено таким образом. Окончив свое объяснение сети, опущенной в море, Христос говорит своим ученикам, «Поняли ли все эти вещи?» Они говорят ему, «Да». Ответ поразителен. Как могли они понять все эти вещи? Какой человек способен понять все тайны Царства Небесного, когда столь трудно уловить хотя бы единственный проблеск одного из его смыслов? И следует помнить, что ученикам было особенно трудно понять царство в каком-нибудь другом смысле, кроме как в смысле совершенно буквального царства на земле, с нетерпением ожидаемого. Они ожидали великого царя, который будет править всей землей и возвысит свой народ к высшей власти и уничтожит или поработит все другие народы. Это была мечта иудеев об обещанном Мессии. Как могли они понять, что Царство Небесное есть истина и внутренняя праведность? Как могли они понять, что оно достигается внутренним изменением, развитием внутреннего духа человека и путем эволюции всего психического человека, то есть эволюции всего своего ума, своей любви, своих желаний и своего понимания. Из этих внутренних изменений рождается человек царства. Это то, чему учил Христос. Вот почему Он говорил, что человек должен внутренне родиться вновь, прежде чем он сможет увидеть царство. Но ученики думали, что он говорит о земном царстве, и что они, как представители своего народа, уже были людьми царства. Они думали, что Христос собирается быть великим и грозным царем на земле, и что вскоре Он станет таковым. Как могли они тогда понять смысл первых семи притч, данных им Христом о тайнах царства? Как мог этот смысл удовлетворить их земные честолюбивые устремления? Тем не менее, когда Христос спросил их, поняли ли они все эти вещи, они отвечают «да». Не думайте, что Христос поверил им. Обратите внимание, что говорит Христос дальше, после того, как они дали утвердительный ответ. Он говорит: «Поэтому каждый писец, который был сделан учеником Царства Небесного, подобен человеку, который является домоуправителем, который выносит из своей сокровищницы новые и старые». Этими словами Христос показывает им, что они не понимают. Именно из-за их ответа «да» Христос говорит: «Поэтому каждый писец» и так далее. Им впервые рассказано о Царстве Небесном в его реальном и духовном смысле. И они думают, что они понимают, точно так же, как каждый думает, что стоит только рассказать ему что-нибудь, и он поймет. Но все, что они только что услышали о Царстве, было ново для них. Оно ничего не имело общего с их земными устремлениями. Вся идея царства, как учил ей Христос этими семью притчами, была совершенно нова для них. Как вообще они могли понять ее всю? Она была на другом уровне смысла. Она была не о буквальном внешнем земном царстве, царстве мира. Царство Небесное было внутри них. Оно было над ними, не буквально на небе, но над их нынешним уровнем того рода, какими они являлись, над ними, как ступень в их собственной индивидуальной возможной эволюции. Как могли они понять это? Как могли они осознать сразу же, впервые услышав об этом, что тайна царства заключается во внутренней самоэволюции? Однако они ответили «да», имея в виду «мы понимаем». Поэтому Христос сказал: «Поэтому», то есть из-за ответа, который вы дали, и потому что вы не понимаете, «поэтому каждый такой писец, который был сделан учеником Царства Небесного, подобен человеку, который является домоуправителем, который выносит из своей сокровищницы или запасов новые и старые». Обратите внимание, что ученики Царства, то есть те, которые учатся его смыслу, называются домоуправителями, и, по сути дела, все, которые обучаются тайнам царства, называются домоуправителями. То есть те, которые обучаются тайнам, являются психологически домоуправителями. Да, но обратите внимание, что они делают. Как домоуправители они смешивают новое и старое. Они не понимают этого совершенно нового учения, а смешивают его со старыми взглядами, отношениями и мыслями, уже накопленными в их умах. Слово, переведенное как «сокровищница», означает буквально «запасы». Они вынимают старые и новые из своих запасов. Здесь мы можем видеть связь с притчами о новом вине в старой посуде и о новой заплате на старой одежде, где Христос показал так ясно, что новое нельзя смешивать со старым. Никто не отрывает куска от новой одежды и не кладет его на старую одежду, а то он порвет новую, и также кусок от новой не будет соответствовать старой, и никто не наливает нового вина в старые мехи, иначе новое вино разорвет мехи, и само разольется, и мехи пропадут. Но новое должно лить в новые мехи. Если человек смешивает новое со старым, новое теряет свою силу в нем. Старые взгляды, старые ценности и старые оценки и точки зрения, основанные на повседневной жизни, основанные на традиции, основанные на внешнем, основанные на созданном ощущениями уме, разрушают новое учение. Оно берет силы из нового, так что новое не имеет силы в присутствии старой точки зрения. По этой причине добавляется в конце 13 главы Евангелия от Матфея примечательное изложение того, как Христос, который есть новое, не имел силы власти среди тех, которые принадлежали к его собственной стране и которые видели в свете своих старых ассоциаций. И это описание можно понять только в терминах замечаний Христа своим ученикам. Вот почему оно помещено именно в этом месте в повествовании. Те, среди которых он был рожден, видели его по ассоциации, по-старому, как сына плотника. Поэтому в изложении далее прямо говорится, после его замечания своим ученикам о домоуправителе, который смешивает новое и старое. Было так, что когда Иисус закончил эти притчи, он удалился оттуда, и, войдя в свою страну, он учил их в их синагогах, так что они были изумлены и сказали: «Откуда имеет этот человек эту мудрость и эти могущественные деяния? Разве он не сын плотника? Разве его мать не зовут Марии? И его братьев Иаков, Иосиф, Симон и Иуда? И его сестры, разве они не все с нами? Откуда имеет этот человек все это?» И они были оскорблены в нем. Но Иисус сказал им: «Пророк не бывает без почета, кроме как в своей собственной стране и в своем собственном доме». И он не произвел многих могущественных деяний там из-за их неверия. Здесь ясно, что когда Христос и все, что он символизировал, что есть новое, встречалось со старым, новое утрачивало свою силу. И таким образом мы можем понять, что этот отрывок есть иллюстрация того, что Христос сказал своим ученикам. Здесь он показывает, что старое не может принять новое тем, что он сам был не способен проявить свою силу среди старого окружения, среди своей семьи. Сейчас мы придали одну линию смысла всему, что изложено в 13 главе Евангелия от Матфея, и мы увидели, что все сказанное в ней вписывается в общие рамки смысла. И, наконец, мы увидели, что ответ «да» учеников, считающих, что они поняли, уже показывает, что они не поняли, и что когда семя Царства Небесного сеется на человеке, оно изменяется с самого начала и фальсифицируется тем, что смешивается со старыми взглядами и старыми методами мышления. И таким образом плевелы сеются рядом с пшеницей.